Смотрелись футуристически не только открытые лестницы и свободно стоящие стены, но и картины, которые производили ошеломляющее впечатление своей яркостью и бессмысленностью. Я знаю, что мне нравится. И большая часть того, что мне нравится, не настоящее искусство. Картины, где понятно, что изображено, ну и всякие безделушки. Когда-то у меня была фарфоровая фигурка дамы из банджо, так, подделка, барахло. Стояла она на каменной полке рядом с фотографией Гата. Это было мое пристанище в стране филистимлян. А если мне хотелось наблюдать движущуюся красоту, то я шел и любовался Морино Салливан в фильме про Тарзана. Пока я слонялся по галерее, за мною неотступно следили глаза девушки в дорогом черном шерстяном костюме. Возможно, она уже сожалела из-за фена, что надела такой теплый. Девушка худая, пожалуй, даже слишком. Длинный мундштук у нее в руках легко мог сойти за еще один длинный желтоватый палец. На затылке красивые головы, узел густых длинных каштановых волос. Она подошла ко мне и, оборонительно сложив крест-накрест руки, вероятно, на случай, если ей потребуется ткнуть меня острым локтем, и кивнула на полотно, которое я рассматривал под всеми углами, оценивая мастерство художника, словно бы завзятый любитель живописи. «И как ваше мнение?» — поинтересовалась девушка, указывая мундштуком на стену. Я чуть склонил на бок голову, смутно надеясь, что несколько измененный угол взгляда на полотно позволит мне выступить не хуже историка искусства Бернхарда Беренсона, и попытался представить себе спятившего сукиного сына, малюющего эту картину. Но на ум приходил только пьяный шимпанзе. Я открыл рот, намереваясь промямлить хоть что-то, потом захлопнул снова. На картине одна красная линия шла в одну сторону, вторая синяя устремлялась в другую, а черная старательно притворялась, будто не имеет никакого касательства ни к одной из них. Да, полотно написал модернист, это уж точно. Более того, ее автор определенно подошел к своей работе очень серьезно, предварительно изучив процесс изготовления лакричных леденцов. Такая картина на стене, мне кажется, заставляла даже и мух, залетевших в окно в поисках спасения от фена, призадуматься. Я взглянул еще раз, и мне показалось, что картина произнесла: «Не насмешничай! Какой-нибудь идиот выложит за меня хорошие денежки!» Указав на стену рядом с полотном, я высказался: «Думаю, вам следует приглядывать за этим сырым пятном, не то оно расползется по всей стене». «Это полотно Кандинского», — заявила она, не дрогнув ни единой ясницы из окружавшего глаза чистокола. «Он был одним из самых выдающихся и влиятельнейших художников своего поколения». «А кто влиял на него? Джонни Уокер или Джек Даниэльс?» — она улыбнулась. «Наконец-то», — обрадовался я. «Я знал, у вас получится, если постараетесь». «А вот в Кандинском я так не уверен». «Некоторым людям нравится». «Да? А чего же не сказали раньше? Тогда я куплю парочку его картин». «Хотелось бы мне знать, что вы и правда купили бы», — вздохнула она. «Хотя бы эту. Бизнес как-то виловато идет последнее время». «Да это все фен», — сообщил ей новость. Расстегнув пиджак, девушка принялась обмахиваться полой, о чем мне и самому стало приятно. Не только из-за долетавшего до меня сквознячка, пропитанного запахом духов, но и из-за глубокого декольте блузки, открывшегося под пиджачком. Будь я художником, я назвал бы это состояние вдохновением. Или что там, говорят художники, когда видят девичью грудь двумя куполками, поднимающую ткань блузки. Клянусь, она точно была достойна листа бумаги и угольного карандаша. «Наверное, вы правы». Красавица спустила струйку воздуха и сигаретного дыма себе на лоб, оттопырив нижнюю губку. «Скажите, вы зашли сюда картины посмотреть или просто посмеяться?» «Возможно, затем и с другим». «Истинное декаденство состоит в том, чтобы ничего не принимать всерьез», — объяснил я. «А уж тем более декаденское искусство». «Вам действительно не нравится эта картина?» буду честен, совсем не нравится. Но я рад, что ее выставили. Этому не помешали люди, смыслящие в искусстве, не больше моего. Смотреть на нее все равно, что заглянуть в мысли человека, который расходится во мнениях с вами почти во всем. Из-за этого мне некомфортно. Печально покачав головой, я вздохнул. Ну, наверное, это и есть демократия. Вошел еще один посетитель, жующий жвачку. В огромных спортивных башмаках и с дорогим фотоаппаратом. Настоящий любитель живописи. Во всяком случае, человек с большими деньгами. Девушка тотчас переключилась на него и повела по залу показывать картины. А вскоре появился отец Готовина, и мы, выйдя из галереи, отправились в английский сад, где сели на скамейку и закурили, не обращая внимания на сдувающий в лицо сухой теплый ветер. По тропинке прискакала белка, похожая на меховой палантин, удравшая от хозяйки, и замерла перед нами в надежде на лакомство. Щелчком Готовина стрельнул в зверька спичкой, а потом носком до блеска отполированной туфли пнул в сторону мехового прогунчика. Священник явно не принадлежал к любителям природы. «Я сделал несколько запросов о муже вашей клиентки», — приступил он, не глядя на меня. В ярком дневном свете голова у него казалась янтарного цвета, цвета крепкого темного пива. Он говорил, не вынимая изо рта сигарету, и она дергалась сверх-вниз, словно дирижерская палочка, наводящий порядок в мятежном оркестре гортензии, лаванды, горячавок и ирисов, расстилавшихся перед нами. Я понадеялся, что цветы послушают своего указательного пальца. Не то он еще примет спинать их, как белку. «В Рупрехтскирхе в Вене», — продолжил он, — «есть священник, который помогает, как и я, товариществу. Он итальянец. Отец Ладжоло. Варцко он помнит очень хорошо. Тот появился с железнодорожным билетом в Гюссинг сразу после Рождества 1946 года. Ладжоло отправил его на тайную квартиру в Эбенси дождаться нового паспорта и визы. «Какая организация выдавала паспорта?» — поинтересовался я так из любопытства. «Красный крест. Может, Ватикан. Наверняка мне неизвестно. Но откуда-то из этих двух организаций, можно не сомневаться. Виза была аргентинская. Ладжоло или кто-то из его подручных съездил в Эбенси и передал документы, деньги и билет до Генуи. Там, как планировалось, Варцек должен был пересесть на пароход в Южную Америку. Варцек — еще один старый товарищ. Но только в Генуи они так и не появились». Что случилось с Варциком, никто не знает, а вот второго несколько месяцев спустя нашли мертвым в лесу под Талгау. А этого как звали? Как было его настоящее имя? Гауптштурмфюрер СС Виллихинце, бывший заместитель шефа гестапо в польском городке Торн. Хинце нашли в неглубокой могиле. Он был раздет. Его убили выстрелом в затылок, поставив на колени на краю ямы, а одежды бросили на труп сверху. Так его казнили. Варцок с Хинцу прятались на одной тайной квартире? Нет. Они знали друг друга прежде? Нет. Первый раз должны были встретиться на пароходе в Аргентину. Ладжоло посчитал, что обе тайные квартиры раскрыты и перестал ими пользоваться. Все решили, что с Варцком произошло то же, что и с Хинцем. Их настиг Накам. Накам? После войны израильской бригаде, добровольцам из Палестины, которые вступили в спецотряд британской армии, зарождающаяся еврейская армия Хагана приказала сформировать тайную группу мстителей. Одна группа этих политических убийц, базирующаяся в Люблине, стала называть себя Накам, что на иврите означает «месть». Их единственная цель — отомстить за гибель 6 миллионов евреев. Отец Готовина вынул изо рта сигарету, словно только ради того, чтобы ловче изобразить улыбочку. Усмехались даже его ноздри и глаза. Смею даже предположить, что если бы у человека были мускулы, управляющие ушами, то он усмехался бы и ими тоже. В сравнении с усмешкой хорватского священника Зловещая ухмылка того уехавшего в Голливуд актера Конрада Вейта занимала второе место. А коварная леденящая улыбка Беллы Лугоси в роли Дракулы едва дотягивала до третьего.